Алло. Чего тебе? Здравствуй, моя любимая девочка. Иди нахуй. Алло. Я так соскучился. Сейчас 02 вызову. Ты в рот ебать перестань хулиганить, сука рваная. Сейчас твоя дверь полетит нахуй.